Димка! Женька!» — закричала она, подозрительно глядя. «Вот вы где! А вас Валентина Николаевна зовет!» «Зачем?» — спросил Женька, вслед за Димой, пряча под миску недоеденный ботинок. «Как зачем?» — закричала Зинаида. «Обедать пора!» Худшего известия Зинаида никак не могла принести. При всем ее желании Женька так был сыт своим ботинком, что ему казалось, что он больше никогда ничего не захочет есть, а тут надо идти поглощать обед из трех блюд. «Ладно, иди, мы сейчас». «А не наврешь?» — издали спросила Зинаида. «Да ты что?» — завопил Дима. «Можешь проверить через 3 минуты. Ну смотри», — сказала Зинаида. Женька и Дима поднялись, залили костер бульоном из-под ботинок и зашагали домой. Как Женька ел обед, он не помнил. Дима и второй обед в интересах человечества уплетал за обе щеки. Вот это Женька хорошо помнил. Еще он помнил, что мама все поглядывала на его босые ноги и все время улыбалась, пока вдруг не спросила: «Евгений, а где твои ботинки? Почему ты вдруг босиком?» Промычал Женька, размазывая кашу по тарелке. «Ну почему ты без ботинок?» — я спрашиваю. И тут вошла сама не своя сестра Димы Зинаида. Она молча посмотрела под стол, на босые Женькины ноги и на босые Димины ноги, и вынула руку из-за спины. В руке был сваренный и недоеденный ботинок. «Они их съели», — сказала ужасным голосом Зинаида. Женькин папа, молчавший все это время, вдруг побледнел, приложил руку к сердцу и стал медленно подниматься со стула, а Женькина мама, пока папа поднимался, приложила к сердцу обе руки и стала медленно опускаться на стул. Что после этого началось в доме? Как вызывали на дачу неотложку, как прибежали папа с мамой к Диме, и как себя чувствовали все время мальчишки, этого не перескажешь, потому что какому путешественнику промывают желудок, если он спасается от голода, съев свои ботинки? Никакому и никогда. Об этом орал Дима на всю дачу. «Во-первых, — говорил Диме Женькин папа, — ты съел не свои ботинки, а ботинки своего родственника. А во-вторых, где ты читал, чтобы путешественник начинал свою подготовку к путешествиям с того, что ел кожаную обувь? А потом Женьку с Димкой напичкали какими-то лекарствами, уложили в постели под родительским конвоем и заставили заснуть. Когда Женька проснулся на следующее утро, Димы уже не было. Очевидно, его увезли. Очевидно, его мама уже решила, что Диме можно сделать несколько шагов до машины и проехать 0,5 километра до своей кровати. Под подушкой Женька нашел записку. «Все в порядке», — писал Димка. «Подготовка к путешествию продолжается. Жди указаний». Это означало, что, возможно, сегодня же вечером, или в крайнем случае завтра утром, Дима снова появится на даче своего троюродного брата. Как капитан Совриголова чуть не стал укротителем змей или ужин с удавом. Дня через два Женькины мама и папа вдруг стали лихорадочно прятать в доме всякие кожаные предметы и вещи. Все это складывалось на веранде в окованный железом бабушкин сундук. Женька сидел безучастно на лестнице и все еще переживал гибель своих любимых ботинок. Его грустные мысли сами собой складывались в сообщения, которые обычно печатают на последней странице газеты в черной рамочке. Эти сообщения называются, кажется, некрологами. 4 июля сего года сочинялось в Женькиной голове: «Скоропостижно скончались ботинки Евгения Семенова, правый и левый. Они родились на обувной фабрике «Восход» и должны были прошагать по туристским тропам не один десяток километров, но глупая и преждевременная смерть вырвала их из наших рядов». «Отец!» — закричала мама, выходя из сарая. А мы с тобой охотничьи сапоги забыли. Они ведь тоже кожаные. Неси их сюда, крикнул папа. Мама демонстративно поволокла по лестнице папины сапоги и даже на секунду задержала их перед Женькиным носом. Назло, наверное. Наверное, она уже знала, что он после того, как съел свои ботинки, не мог переносить даже запаха кожи.